Здравствуйте, родные мои! С вами в эфире священник Георгий Чистяков, как всегда. И сегодня мы тоже работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. Через 20 приблизительно минут мы ждем ваших телефонных звонков. Когда-то в конце 18 века Вольтер злорадно заметил, что слава Данте будет расти тем больше, чем меньше его читают. Не только Вольтер, но и многие итальянские писатели этой эпохи считают, что Данте теперь, подчеркиваю, речь идет о конце 18-м, начале 19 века, уже не читают. Прошло еще 100 лет, и в первой половине 20 века Бенедетто Кроче напишет: «Все религиозное содержание Божественной комедии для нас уже мертво». Так считает видный итальянский философ и литературный критик Бенедетто Кроче. В это же самое время в одной из своих последних книг Дмитрий Сергеевич Мережковский пишет о Данте совсем по-другому. Он говорит: «Данте воскреснет, когда в людях возмутится и заговорит еще немая сейчас или уже заглушенная не личная, а общная совесть. Каждый человек в отдельности более или менее знает, что такое совесть. Но соединение людей, государства, общества, народы этого не знают вовсе или не хотят знать». Вот, по мнению Мережковского, когда общество задумается над тем, что такое совесть, тогда возьмутся за Данте. Тогда начнут его читать действительно по-настоящему, а не будут читать, как его читают сегодня, поражаясь его языку, поражаясь его поэтике, фигурам речи, красоте слога, звучности терцин, восхищаясь иногда его образами, их яркостью, скажем, в «Аде», когда описываются Паоло и Франческо, или в других каких-то местах. Нет, тогда, говорит Мережковский, когда в обществе заговорит совесть, тогда к Данте обратятся именно как к учителю. Действительно, именно сейчас, в конце 20 века, с каждым десятилетием становится все более и более современным как раз духовное содержание Божественной комедии. В самом начале ее первой кантики, в начале «Ада», Беатриче обращается к Вергилию, который не может понять, зачем она откуда-то с высот рая спустилась к ним в лимб, в начало «Ада». Беатриче говорит: «Когда ты хочешь в точности дознаться, тебе скажу я», был ее ответ, «зачем сюда не страшно мне спускать? Бояться должно лишь того, в чем вред для ближнего таится сокровенный. Иного, что страшило бы, и нет». И что касается слова «сокровенный», когда речь идет о вреде, то оно подставлено латинским при переводе. У Данте этого слова нет. Речь идет о том, что бояться можно и нужно только одного – того, что наносит вред другому. Того, что нужно нанести тому, что наносит вред ближнему. Вот этого надо бояться. И все. Все остальное не страшно. А то, что наносит вред ближнему, это и есть грех. Таким образом, грех, повторяю, точки зрения Данте, которого больше всего надо бояться, заключается в том, что человек far altui male делает ближнему плохо. В аду находятся те, кто были скупы, то есть не тратили денег на других, или наоборот, расточительны, тратили их только на себя. В аду находятся те, которые применяли к ближним насилие. Вот как об этом говорится в 11-й песне ада. В неправде, вредоносной для других, цель всякой злобы неугодной, обман и сила. Вот орудие злых. Форца, сила и фроде, обман. Они губительны для ближних, губительны для другого. Альтруй контриста. Насильно лишали жизни людей какие-то ныне оказавшиеся в аду фигуры. Насильно лишали людей имущества и тоже попали в ад. Здесь зачинщики раздора и, наконец, предатели. Предатели своих друзей и тех, кто просто им доверился. В сущности, здесь, в первой кантике Божественной комедии, Данте дает ответ на вопрос: а что же такое грех? Грех, с его точки зрения, это именно то, что наносит вред или приносит зло другому. Вот, наверное, очень, с одной стороны, важное, с другой, современная богословская мысль. Мысль, за которой стоит Дантово видение человечества как единого организма. Дантово видение человечества как сообщества, в котором все связаны друг с другом. Грех – это зло, нанесенное другому. Эпикур, как говорили его ученики, еще тогда, в античные времена, избавил человечество от страха перед смертью. Каким образом? Он убедил своих читателей в том, что между нами и ею, между людьми, живыми и смертью, нет ничего общего. Пока есть мы, нет ее. А когда приходит она, то нас уже нет, говорил Эпикур и воспитывал так своих учеников и последователей, чтобы они о смерти просто не думали. Данте дерзновенно хочет избавить человека от ада. Но пойти путем Эпикура он не может. Не может он пойти и путем мыслителей XVIII века, утверждавших, будто все, что касается ада, вымышлено безграмотными людьми и относится к области фольклора. Он не может пойти этим путем, потому что знает, ад не выдуман для устрашения простодушных. Он вполне реален. Но как? Как же спасти от него? Как спасти от ада человека? Беатрича, видя, что Данте уже погибает от своей греховности, в сущности, с этого и начинается Божественная комедия, посылает Беатричу за ним, за своим поэтом Вергилия, чтобы тот провел его через ад, его живого, его еще пока не умершего. Что же касается самого Данте, то он создавая свою поэму, становится Вергилием для каждого из нас, своих читателей. Живьем он проводит через ад своего читателя, чтобы тот до смерти, при жизни, пока есть еще время для исправления, почувствовал, что измениться действительно необходимо. На тот факт, что ад, через который проводит Данте своего читателя, заключает в себе не только покойников, на это указывает сам поэт. Встречая, как об этом говорится в 33-й песне, тень, он спрашивает, кто ты, и получает ответ. Я Инокальбериго, он сказал, тот, что плоды растил на злое дело и здесь на Феникс Мокву проверял. Ты разве умер? С уст моих слетело. И он в ответ: мне ведать не дано, как здравствует мое земное тело. Здесь, в Толомее, так заведено, что часто души раньше, чем сразила их Атропос, уже летят на дно. Встречает затем Данте еще одного предателя. Ты это должен знать, раз ты из земли. Он звался Бранко Дорья. Наши братья с ним свыклись, годы вместе провели. Что это правда, мало вероятья, сказал я. Бранко Дорья жив, здоров. Он ест и пьет, и спит, и носит платье. Итак, вот они, два человека. Отравитель Альбериго и Бранко Дорья. Они еще живы и уже в аду. До смерти зовет Данте каждого из нас пройти через ад, чтобы успеть измениться, успеть вырасти из своего греха и победить его, успеть исправить последствия своей греховности. Влиться тех, чьи образы он рисует в кантике, посвященной аду, он предлагает нам, читателям, смотреться как в зеркало. И кто-то молвил, не подняв чела от холода безухий: что такое? Зачем ты в нас глядишь, как в зеркала? Ад, что главное здесь, в том аде, которую изображает для нас Данте. Здесь царит ненависть. Тени здесь ненавидят друг друга. Чем ниже, чем глубже спускается поэт, тем больше. Иногда даже и Данте, он тоже грешник, заражается этой ненавистью. Но здесь не горят от ненависти. Здесь замерзают от нее. В отличие от фольклорного образа ада, где именно горят, здесь замерзают в лед. Здесь с каждым шагом становится все холоднее и холоднее. И ужас охватывает читателя именно от того холода, который веет со страниц Дантова ада. Одним из последних Данте встречает в аду тень графа Уголино. Уголино интриговал против своего родственника, предал его, но сам стал жертвой архиепископа Руджери. Архиепископ велел замуровать Уголино, двух его сыновей и двух внуков, и замурованы они, отец и дед, сам Уголинов и четверо мальчиков, умерли от голода. Сам несчастный граф рассказывает о том, как умирали его дети. И вдруг я слышу, забивают вход ужасной башни. Я глядел застылый на сыновей, я чувствовал, что вот я каменею, и стонать нет силы. Стонали дети. Ансельмуччо мой спросил: отец, что так ты смотришь, милый? Дни шли за днями, умер один, потом другой, третий. Уже слепой я щупал их с испугом, два дня звал мертвых с воплями тоски, но злей, чем горе, голод был недугом. Он, кажется, жертва. Разве место ему здесь в аду? И отчего вообще он жертва этого злобного человека оказался тут? Почему он обречен на эти муки? На эти муки обрекла его дикая ненависть, причем к палачу собственных детей. Ненависть и злоба наполняют все его существо, и Данте изображает нам его, Уголина, грызущим череп архиепископа Руджери. Это ненависть и злоба и загоняют человека в полный тупик. И еще гордыня, уверенность в своей правоте. Ничего более страшного нет. Из ада, как верит современный Данте, христианский мир, из ада, как в это верит и сам Данте, действительно нет выхода. Ад – это мука вечная, как прямо говорится об этом в Евангелии от Матфея. Но все же поэт находит выход из ада, находит путь, пройдя по которому можно спасти от ада человека. Этот выход заключается в том, чтобы спуститься вместе со своим читателем в ад до его смерти. Мережковский, которого я уже цитировал сегодня, заметил однажды, что главная цель Данте заключается не в том, чтобы что-то сказать людям. Нет, она заключается в другом, чтобы что-то сделать с людьми, изменить их души и судьбы мира. Это уже не только поэзия, это дело Данте. И Данте совершает это дело. Он спускается вместе со своим читателем в ад, становится для своего читателя Вергилием для того, чтобы еще живого будущего покойника спасти от вечной муки. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. Продолжая размышления вслух, о божественной комедии Данте, о его творчестве, его вере, о его жизненном пути и о его деле. Я сегодня беседую с вами, родные мои, о первой кантике его поэмы, о нисхождении в ад вместе с Вергилием, о той части, которая, как мы уже говорили раньше, наверное, ярче всех остальных других, о той кантике, которую можно, используя современный язык, назвать кинематографической, потому что действительно до кинематографического уровня доходит Данте, рисуя яркие и именно зрительные образы. Но надеюсь, что сегодня мне удалось вам показать, что не только в яркости образов здесь дело. Картина ада, которую представляет нам Данте, чрезвычайно глубока с точки зрения его веры, нашей веры, с точки зрения, если хотите, богословской. Нисхождение в ад – это жизненный подвиг Данте, совершенный для нас, его читателей. У нас с вами звонок. Пожалуйста, слушаю вас. Добрый вечер, отец Георгий. Добрый вечер. Я хотел вам сказать глубочайшую благодарность за Данте. Я его люблю, никогда такого глубокого анализа не слышал, хотя и в литературном учил. С такой точки зрения, как это делаете вы. Огромный вам благодарность. Дай Бог вам здоровья, всего-всего хорошего. Спасибо вам. Вы знаете, я все-таки думаю, что мы, люди 20 века, во многом оказались под влиянием и Бенедетто Кроче, о котором я говорил сегодня, и раньше Вольтера, Шатобриана и других мыслителей прошлого, которые постоянно подчеркивали в Данте именно поэта, именно мастера слова, именно создателя нового литературного итальянского языка, который почему-то не хотели видеть в Данте мыслителя. Одним из первых, кто задумался о Данте именно как о мыслителе, был Осип Мандельштам. Я имею в виду его разговор о Данте. Мне сегодня захотелось подумать о Данте именно как о верующем человеке, как о христианине и богословии. Напомню вам, что Данте был не просто верующим человеком. Данте, как говорит один из его биографов, еще в ранней юности, будучи отроком, уже влюбился в Священное Писание. Данте в ранней юности был послушником в братстве святого Франциска. И когда он умер, то родственники его и друзья узнали, что был он францисканским терциарием, то есть членом третьего ордена меньших братьев. У нас еще звонок. Пожалуйста. Здравствуйте, отец Георгий. Слушаю вас. Отец Георгий, вот в связи с тем, что вы вторую передачу подчеркиваете роль Беатрисы под просмотрение Данте всех вот этих вот самых вопросов бытия. Я хотела спросить вас, наверное, есть у кого-то, ну, вы совершенно точно знаете, где сидит, не сравнивал ли кто-нибудь, не приходило ли в голову сравнить с другим поэтом, с нашим Пушкиным. Для него Наталья Гончарова то же самое, что и Беатриса, только здесь семья состоялась, да еще и с детьми, да еще с четырьмя детьми. А там семья не состоялась, девушка умерла молодой. И, в общем-то, во взрослом состоянии мужчина оценивает вопросы мироздания и как бы отражаются они у него от личности этой юной женщины. И в том и в другом случае. Другой вопрос, что Пушкину пришлось адом заплатить все своей жизнью и всем показать, как это все на деле в жизни случается. А там это исключительно через литературное произведение все видно. Но и у Пушкина ведь отражено это через, так сказать, произведение. Потому что вот то, что у него там говорят, ну, не слышно говорят, а то, что у него есть произведение там немножко такого антихристианского свойства, то, скорее всего, это просто описание ада, только более современного, так сказать. Да, спасибо. Спасибо, я понимаю вашу мысль. Вы знаете, я бы все-таки не пошел сегодня этим путем, потому что, конечно же, в жизни очень многих художников, не только в жизни Данте или в жизни Александра Сергеевича Пушкина, огромную роль играет, место огромное занимает любовь и личные отношения с девушкой, как у Данте, с Беатриче, которую он встретил 9 лет, с невестой, с женой. Это совершенно ясно. Но у Данте Беатриче занимает какое-то совершенно особое место. Он неоднократно говорит о том, что он погибал и уже почти погиб, что грех его уже засосал, как эта трясина ледяная в глубинах ада. Но Беатрича решила спасти его и спасла. Поэтому Беатрича к тому времени, как Данте начинает Божественную комедию, с ее смерти прошло уже 10 лет, Беатрича занимает, конечно, в творчестве Данте совершенно особое, уникальное место. Быть может, вообще такого второго случая в истории мировой нету. У нас еще звонок, пожалуйста. Алло. Да, слушаю вас. Алло. Да, пожалуйста. Извините, пожалуйста, я хотел бы вот у вас что-то спросить. Вот при вашем знании Данте, почему вы не хотите рассмотреть, скажем, образ Беатриче как в какой-то степени прототип прекрасной дамы? И провести оттуда аналогию к Соловьеву, к нашим католикам, к самому себе, поскольку вы в какой-то мере разделяете эти представления. И оттуда поговорить о разнице между православным исповеданием Девы Марии, то есть Богородицей, и экстатической формой ее восприятия у католиков. Да, спасибо вам. Но что касается Беатриче, то она не Матерь Божья, она не Богородица. И Данте постоянно подчеркивает эту разницу. Более того, образ Марии, Пречистой Девы, Матери Божией, он особое совершенно место занимает у Данте в Божественной комедии. И мы об этом с вами говорили, мы даже читали в переводе Лозинского ту замечательную молитву, которая приводится в Божественной комедии, из которой Данте обращается к Матери Божьей. Что же касается Беатричи как прекрасной дамы, то тут и говорить не о чем. Совершенно естественно, что Беатрича – это прекрасная дама поэзии Данте, как у каждого поэта того времени, так и у Данте была та дама, которую он воспевал. Об этом он очень подробно рассказывает в «Новой жизни». Что же касается прекрасной дамы, скажем, в стихах Блока, на которые вы, вероятно, делали намек, то все-таки напоминаю вам, что Блок был православным человеком. Наконец, Владимир Сергеевич Соловьев, когда говорил о вечной женственности, да, он, вероятно, в чем-то шел вслед за Данте. И один из его учеников и последователей, отец Сергий Булгаков, кстати говоря, протоиерей не католик, а православный, и человек временами очень резко высказывавшийся в адрес католического богословия, так вот, отец Сергий Булгаков, он как раз видит в Данте именно софийный образ. И для него Божественная комедия тем и дорога, что в Божественной комедии Данте уже говорит о том, что потом назовет словом «софийное» отец Сергий. Так что вопрос вас совсем не так плох, как кажется на первый взгляд, но он все-таки меня коробит тем, что вы в нем пытаетесь вновь и вновь столкнуть православных с католиками. Мне кажется, что это и бесперспективно, и тащит нас куда-то назад. А задача наша заключается все в том, чтобы идти вперед. У нас еще звонок, пожалуйста. Добрый вечер, дорогой отец Георгий. Позвольте, может быть, это даже не совсем вопрос. Я надеюсь, что я правильно поняла то, что вы говорили. Я чуть-чуть другими словами. Я хочу сказать, что вот именно сегодняшняя передача, она, по-моему, чрезвычайно близка к практике обычного христианина, потому что молитва не только живущего об ушедшем в мир иной, но и оттуда есть заступничество и поддержка и молитва. И спасение, которое готовит для ее поэта Беатричи, это ведь то, что мы часто знаем. А второе, это, конечно, то, что квалификация, так сказать, страшнейшего греха, это не то, что не любовь, а вред, причиненный ближнему. Но это прямое такое вот новозаветное нам напоминание. Если я права, спасибо за то, что вы помогли это все увидеть, Данте. Вы абсолютно правы. Это во-первых. Во-вторых, и мне кажется, это тоже очень важно, если в чистилище речь идет о молитве живых за усопших, то здесь, в первой кантике, действительно основная тема – это молитва усопших праведников о живых грешниках. Та молитва, которая помогает живым грешникам преодолеть свой грех, свою греховность еще при жизни. И, конечно же, вы правы, что Дантова концепция греха, она действительно основана не на схоластической науке Средневековья, а именно на новозаветном тексте, на непосредственном обращении поэта к Новому Завету, о котором, как уже говорил я сегодня, его старый биограф говорит, что Данте еще в детстве его полюбил. У нас еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, отец Георгий. Да, слушаю вас. Отец Георгий, я хотел бы поддержать то, что не требуется поддерживать духовность, которая идет вместе с культурой в одну ногу, в одном ритме. И сказать о том, что иногда Священное Писание дает повод произведению культуры, а культура иногда ведет к Писанию. И в связи с этим, как вы оцениваете то, что было написано композитором Рахманиным в опере Франческо Дорамини, и также симфоническую поэму Чайковского, тоже одноименного названия? Я как-то даже услышал такую фразу среди одного из своих жителей, что браки совершаются только на небесах. Вот такой пространный вопрос. Знаете, я, честно говоря, не очень хорошо помню Франческу у Рахманинова. Что же касается Франчески Доримини у Чайковского, то разговор, конечно, особый совершенно, а времени у нас мало. Но мне кажется, что музыка Чайковского значительно мрачнее, значительно трагичнее и безысходнее, чем кантика, вернее, та часть кантики, которая посвящена Паоло и Франческе у Данте. У Данте, несмотря на трагизм ада, все-таки то, что говорится о Паоло и Франческе, пронизано каким-то особым светом. У Чайковского, мне кажется, этого нет. Сейчас Чайковский много трагичнее, чем мы с вами привыкли считать. Слушайтесь в его мантры, слушайтесь в шестую симфонию. Когда-то Игорь Глебов написал, что вся музыка Чайковского говорит о том, что он не верит в воскресенье. Это трагедия конца человеческой жизни. Это трагедия смерти, музыка Чайковского, которая непобедима. Данте же говорит нам о совсем другом. Он говорит о победе над смертью. Он говорит о воскресении. Вся поэма Данте пронизана верой в воскресшего, который не только сам воскрес, но своим воскресением воскрешает и нас всех приводит к новой жизни. У нас еще звонок, пожалуйста. Алло. Да, слушаю. Скажите, пожалуйста, святые отцы учат, что энергия зла не бесконечна. И если ад вечен, то это второй Бог, потому что вечен только Бог. Как вот совместить вечные муки и то, что энергия зла не может быть бесконечной? Вот это действительно очень важный вопрос, потому что ведь вечность ада – это не чье-то частное мнение, а это нечто, о чем прямо говорится в Евангелии. Тогда скажет им в ответ, говорится в 25 главе Евангелия от Матфея. «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из меньших сих, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Как понять это выражение «мука вечная»? Если исходить из того значения слова «эонios», которое оно имеет в греческом языке, то, конечно, речь идет о том мучении, которое не имеет конца, о том мучении, которое бесконечно. И это пугает, и это настораживает, потому что это как-то не укладывается вообще в новозаветную концепцию зла, в библейскую концепцию зла, в библейскую концепцию Бога. И здесь вы совершенно правы. Но если этот же самый текст представить себе на арамейском языке, а все-таки давайте помнить о том, что Христос проповедовал на арамейском, тогда окажется, что слово «вечный» обозначает не что-то, касающееся времени, а что-то абсолютное по качеству. Значит, вечная жизнь – это жизнь во всей ее полноте. А мука вечная – это полнота муки, полнота мучения, полнота ужаса. Речь идет таким образом не о временной вечности адской муки, а о объемности ее ужаса. Но тот полный ужас, тот полный мрак, в который погружает сам себя человек своими грехами, он, вероятно, все-таки и арамейский текст Евангелия от Матфея нам мысль об этом подсказывает, преодолим во времени. Потому что вы совершенно правы, ад или дьявол, или зло не есть второй Бог. Я уже говорил о том, что образы Дантова ада удивительно ярки, и именно ад больше всего переводился не только на русский язык, но и на французский, на немецкий, на английский. Примерно в 3 раза больше переводов существует Дантова ада, чем чистилище или рая, или божественной комедии полностью. Отчитали всегда больше всего, и больше всего картин написано на темы ада, и стихов самыми разными поэтами написано на эту тему. Более того, и современники поэта видели в Данте именно того человека, который спускался в ад, который не только спускался, но, быть может, спускается в ад иногда. И, тем не менее, эта часть поэмы не только очень яркая с точки зрения мастерства поэта, с точки зрения ее образа. Нет, здесь мы находим с вами и богословие глубочайшее, и реальную аскетику. Ад – это та рука помощи, ад у Данте, я имею в виду, это кантика, это треть первой божественной комедии, это рука помощи, которую нам протягивает уже давно умерший поэт, нам живым, для того, чтобы мы не пришли в нето сие мучения, для того, чтобы спасти нас заранее от тех мук, которые уготованы дьяволу и ангелам его. У нас еще звонок, пожалуйста. Добрый вечер, отец Георгий. Добрый вечер. Это Маргарита. Отец Георгий, вот вы знаете, я очень обожаю из «Ада» историю о Джане Скитте. Может быть, помните, но почему я люблю? Потому что есть опера у Пуччини. Прелестная, ну как жемчужина или даже бриллиант. И вот вы знаете, она написана совершенно в мажорных тонах. Хотя это раз история Шулера-обманщика, который облапошил нескольких человек и себе присвоил имущество очень богатого человека. Вот, может быть, действительно тоже надо это так понимать, ведь Пуччини тоже был наверняка очень верующий человек, хотя потому что он писал только добрую музыку и светлые такие вещи, что это тоже вот как бы нам указание, что, ну, даже самый такой вот грешник, может быть, он не самый великий, безусловно, но все-таки серьезный, что он, ну, получит когда-то прощение. Вы знаете, я бы увидел здесь что-то другое. Ад у Данте написан, как и, впрочем, вся поэма, народным языком. Он черпал свои образы из народного сознания, из народной веры, из живых преданий. И то, что вас поражает в его рассказе, это вот действительно его огромная живость. К сожалению, ее не всегда чувствуешь, когда читаешь Данте в переводе Лозинского. Этот замечательный переводчик, человек, для которого работа над божественной комедией стала личным жизненным подвигом. Но он все-таки придал многим местам Дантова «Ада» более литературный характер, чем они имеют. Он тот элемент фольклорности, живого, даже временами почти площадного языка, которым пишет Данте, он стер. И поэтому надо, наверное, иногда обращаться, читая «Божественную комедию», не только к переводу Лозинского, но и к каким-то другим переводам. Данте воспринимался своими современниками, я начал только что об этом говорить, но нас перебили звонки, именно как человек, который действительно спускался в ад. Шел он однажды по улицам Вероны, и женщина, увидевшая его, сказала подруге: «Вон человек, который сходит в ад и возвращается оттуда, когда хочет, и приносит людям вести о тех, кто в аду». «Правду говоришь», — ответила другая простодушно. «Вон как борода у него закурчавилась, и кожа на лице потемнела от адского жара и копоти». Но этот анекдот, рассказанный одним из биографов Данте, тем забавнее, что, с одной стороны, в нем его современники видят человека, действительно реально прикоснувшегося к аду, с другой стороны, в Дантовом аде-то ведь нету огня, в Дантовом аде нет ни пламени, ни копоти. В Дантовом аде лед и холод. В Дантовом аде температура близкая, как бы мы сказали сегодня, к абсолютному нулю. Именно этот холод Дантова ада, холод, так не похожий на образ ада фольклорного, он очень важен нам для понимания того, а что же такое грех, что же такое вечная мука. Это наше погружение в бесконечный мрак, тьму и, подчеркиваю, в бесконечный холод. в лед в мороженое, грешники Дантова ада. И как это ни странно, этот образ ледяного ада заставляет нас вспомнить об одном из читателей Дантова ада, об одном писателе датском прошлого века, который бесконечно любил Данте, о Гансе Христиане Андерсене. В «Снежной королеве» та болезнь, которой поражен Кай, болезнь его злобности, недоброты, его греховности, она тоже изображена через ледышку, попавшую в его сердце. Ледышкой она обозначена, попавшей в сердце и заморозившей его. Сердце закостенелого грешника не способно к горению. Должен найтись кто-то, кто поможет растаять этому льду. И этот кто-то может быть послан только Богом. У нас еще звонок. Я думаю, один из последних на сегодня. Пожалуйста, будьте очень кратким. Добрый вечер, отец Георгий Владимир. Да, один мой знакомый, повоевавший под Москвой зимой 41-42 года, говорил, холод хуже голода. От холода душа скукоживается и перестает быть. Да. Спасибо вам. Это совершенно верно. Здесь есть над чем задуматься еще. Само собой, в нашу передачу вошло еще одно имя. Имя Андерс. Человека, которого мы считаем автором детских сказок. На самом же деле, очень глубокого, очень оригинального и непрочитанного, родные мои, действительно непрочитанного еще религиозного мыслитель. Андерсен был одним из тех, кто действительно читал Данте, кто действительно глубоко вник в его поэзию, в отличие от тех современников Вольтера или Бенедетто Кроче, которые любили о Данте поговорить, но, в общем, никогда его не читали. Хочу поблагодарить, заканчивая передачу, и ту нашу слушательницу, которая обратила внимание на то, что аскетический опыт Данте, он на самом деле очень близок к тому, что мы имеем в нашей отечественной православной духовной традиции. В самом деле, перегородки, которые понастроили люди, как говорил митрополит Платон, до неба не доходит. И Данте – это один из тех людей, который оказался выше всяких перегородок, и который стал и современником, и соотечественником для всех людей в истории, для всех людей на нашей планете. И в Италии 16 или 17 века, и во Франции 19, и в России конца 20. Многие и многие люди могут сказать, и это будет верно и справедливо. Данте наш современник, и не только современник, но и наш соотечественник. На этом я заканчиваю нашу с вами беседу. Да благословит вас Господь, до следующей встречи в эфире.